Глава 95. Давно не приходилось Виктору так суетиться, как этим вечером. Сначала на попутке домой. Паша был занят, так что джип ему Сергей Павлович не дал. Там разговор с Лешей, который, услышав, что может стать капитаном спортивной команды, расцвел и расправил плечи. А говорили всякие мелочи, а после этого не без труда спустился Виктор с Лешей вниз. Снова попутка, инвалидное кресло в багажник и на татарку, в кафе «Афган». Лешу Виктор запустил в кафе первым. Договорились, что Виктор подойдет туда через полчасика, а к этому времени Леша переговорит с ребятами и, может, уже будет иметь достаточное количество желающих стать спортсменами. Инвалидами-то они уже все и так были. Темный зимний вечер был тих и спокоен, снег не шел, зато поскрипывал под ногами, и пришлось Виктору отмерять шагами улицу Нагорную раза 4, не спеша и поглядывая время от времени на часы. Наконец поднялся он по покатому съезду порожку в кафе «Афган», сразу же увидел Лешу в компании 6 колясочников, сидевших с бутылкой коньяка вокруг 2 составленных восьмеркой круглых столиков. «Иди сюда!» — окликнул его Леша. По лицу приятеля Виктор понял, что все в порядке. Сходил в подсобку за барную стойку, взял оттуда гостевое инвалидное кресло, разложил и подсел к компании. «Это вот Витя, о котором я говорил», — показал на него взглядом Леша. И тут же 6 пар глаз уставились на него, словно ожидая чуда. Виктор кивнул. «Ребята согласны», — объявил Леша. «Тут только надо мелочи уточнить». Виктору налили коньяка. Он выпил для согрева и всем своим видом показал, что тоже готов отвечать на любые вопросы. Правда, вопросы оказались несложными. Даже напрягаться мыслями не пришлось. А все оплачивается. А места в общежитии инвалидов сохранятся? А на пенсию это не повлияет? Собственно, точных ответов на некоторые вопросы Виктор не знал, но все равно отвечал утвердительно на положительные и отрицательно на проявление различных сомнений. «Спортивную форму дадут?» — спросил один из ребят, одноногий со стрижкой ежиком. Виктор кивнул. «А какой фирмы?» — поинтересовался парень. «Пока не знаю, но хороший», — ответил Виктор, и тут же в зрительной памяти всплыла реклама «Адидас», мелькавшая с завидной регулярностью на мониторе башенки Дома профсоюзов. Кончилось тем, что Леша составил список будущих спортсменов, и хоть оказалось в нем 7 фамилий, включая самого Лешу, но это не уменьшило радости Виктора. «Ну и что с того, что на пару человек больше?» – подумал он. «Шеф явно не обеднеет, зато команда будет смотреться солиднее». Ловить попутку, чтобы доехать обратно домой, оказалось делом трудноватым. Все-таки улица Нагорная была почти тупиковой, машины проезжали по ней редко. И, воспользовавшись мобильником, Виктор вызвал такси, которое с комфортом довезло их до дома. Виктор первым делом затащил Леху наверх, потом спустился за инвалидным креслом. Как только зашел и разделся, понял, что Леша уже поделился новостями с Ниной и Соней. Явная радость на лице Нины заставила Виктора с удивлением мотнуть головой. Соня новость о том, что дядя Леша стал капитаном спортивной команды, восприняла более чем спокойно. «И что, ты теперь будешь каждый день ходить на соревнования?» — спросила она, оттопырив нижнюю губку. «Не каждый день и не ходить», — ответил за Лешу Виктор. «Иногда будет ездить, иногда летать». «Летать?» переспросила Соня и обернулась к Нине. «А меня с собой можно будет брать?» Виктор изобразил на лице сожаление, отрицательно покачал головой. «Нет, Сонечка, нельзя». «А кого можно брать? Мишу можно?» Виктор посмотрел на девочку внимательно. Она ненароком коснулась тайного плана Виктора, который он не только ее, но и самого шефа посвящать не хотел. Правда, он еще не думал подробно о том, как ему удастся вывести с собой и командой Мишу в Хорватию. Но Сонин вопрос напомнил Виктору, что теперь, когда процесс создания команды подходит к концу, нужно уже думать и о том, ради чего все это им, Виктором, затевалось. После ужина Нина сварила себе кофе, налила его в подаренную Виктором на Новый год чашечку для гадания и, зная, естественно, результат любых гаданий на кофейной гуще, перевернула чашечку и дала этой самой кофейной гуще стать эротическим рисунком. Долго смотрела внутрь чашечки, а на лице ее блуждала улыбка, немного задумчивая, немного шаловливая. Виктор, наблюдая за Ниной, вдруг поймал себя на мысли, что серьезное, или вернее задумчивое выражение лица ей идет. Жаль только, что нечасто это выражение появлялось на ее лице. В какой-то момент Виктор понял, что пингвин Миша с ними не ужинал, сходил к балконной двери, позвал его. Миша нехотя пришел за хозяином на кухню, положил мордочку на кусок рыбы, вытащенный из холодильника. «А кошка так и не вернулась», — сказала Соня, глядя на Мишу. «Может, ее собаки съели?» Пингвин при слове «собаки» дернулся, обернулся, посмотрел на девочку, и в его маленьких глазках промелькнул мгновенный интерес к услышанному, но разговор стих. Леша развернулся на своем кресле на колесах, Нина поднялась из-за стола, чтобы помочь Леше протолкнуться, въехать в дверной проем. Виктор молча наблюдал за всем этим, равно как и Соня. И в возникшей тишине, дополняемой законной темнотой, вернулся пингвин Миша к своим мыслям, к своей рыбе.